Глава 34. Твори, моя девочка, не бойся. Флора, когда твой дедушка узнал, что я жду ребенка, он положил голову мне на живот и сказал: «Слышу, как кто-то там чавкает малиной». Я тогда объедалась ягодами. Организм требовал. Франк так ждал нашего первенца, что каждую ночь, обнимая меня, он рассказывал, что это будет девочка и что мы назовем ее в честь актрисы Бернар. Так и случилось. Но вот на малину у Сары случилась аллергия. Недавно в газете один драматург написал, что мы все изгнаны из рая детства. Несусветная чушь. Как можно лишиться того, что навсегда живет в тебе? Девочка моя, взрослых на самом деле не существует. Мы все по-прежнему дети. Просто ходим по миру в масках серьезных дяденек и тетенек, которые теперь и снять не можем. Приросли. У меня ноги болят и лицо в морщинах. А я, признаюсь тебе, все еще мечтаю о волшебных приключениях. Полетать на стрекозе, поболтать с муравьями и заморозить, как снежная королева, некоторые свои чувства. Утром Галим спросил меня: «Ани, я обязательно должен верить в чудеса? Ну, как все дети. У меня это получается не очень хорошо». За окном сыпал снег, как перья из подушки, настолько густой, что не было видно моря. На плите огрелся суп с историей. Мальчик плохо их ест, поэтому придумываю сопроводительные рассказы. Например, если Галим съест шпинатный крем-суп, то в его организме станет больше белка, а это силы, значит. Летом на море он сможет купаться дольше. Малыш, если ты веришь в чудеса, ты прав. Если ты не веришь в чудеса, ты снова прав. В любом случае, это твой выбор. Никогда не стесняйся его, но постарайся, чтобы в нем было больше добра. Гулять сегодня не вышли. У Галима насморк. Ох, как бы не разболелся. В послеобеденное время перетащили из чердака на кухню баночки с джемом, которые вечером отвезу Густаву. И мы с ним непременно выпьем по чашечке кофе, обсудим проделки северного ветра, заледеневшие крыши города и предстоящий праздник жареных каштанов. А еще споем что-нибудь из Гинзбура. Например, «Le Chanson du Prévé» — «Песни Превера». Галим вместе с Каримом, конечно же, помогает перевязывать крышки банок коричневой бумагой и бечевкой. Галим, а во что ты веришь, если не в чудеса? Сосредоточенно отрезая кусочек веревки, с почти невозможной для его возраста мудростью отвечает: «В усердие». Передаю малышу очередную баночку грушевого джема с мятой и изо всех сил пытаюсь продлить ускользающее ощущение радости. Флора, люди мучаются поиском предназначения. Почему мучаются? А потому что думают, что рождены для огромного дела, которое никак не появится. На самом деле мы рождены для маленьких добрых дел, после которых приходим домой и сладко засыпаем. Вот в чем причина бессонницы. Недостаток добрых дел. Улыбнуться встречному, сделать комплимент кассиру, уступить место в метро, накормить бездомную кошку. Твори, моя девочка, не бойся. Жизнь порой ветрена и морозна, но все равно очень тепла. Еще напишу: люблю, Ани.